Тем временем Хан, которому так и не удалось получить от химика сведения о технологии производства, начал нервничать, и перед моряком была поставлена задача добыть эти сведения любым способом. В отсутствие Юрия Дмитриевича моряк перерыл всю его квартиру, но ничего маломальски похожего на то, что искал, там не было. Юрий Дмитриевич заметил, что кто-то рылся в его вещах, прекрасно понял, чьих это рук дело, но только усмехнулся, потому что давно принял необходимые меры. При этом он все же не отказал себе в удовольствии высказать хану все, что думает по поводу происшедшего, и изобразить благородное негодование из-за такого явного недоверия к своей персоне. Хан почти поверил, и моряку досталась за небрежную работу. Тогда моряк решил попробовать использовать в своих целях Сережу, который был одним из немногих людей, вхожих к химику в дом. А чтобы его использовать, надо было посадить мальчика на иглу. Наконец Юрий Дмитриевич сказал, что работа близится к финалу и что скоро он будет готов поделиться всеми технологическими секретами. Тогда-то, несмотря на возражения хана, не соглашавшегося с участием в операции других людей, он и попросил Наташу взять с собой маленькую порцию препарата, договорившись с мадридским курьером, который должен был приехать для этого в Париж. Юрий Дмитриевич не сомневался, что сделать Сережу своим он сумеет и без Наташи, но зачем ему лишние сложности, если бывшую жену можно просто купить? К тому же, рано или поздно она вполне могла бы пригодиться в деле. Излагать все эти соображения хану Юрий Дмитриевич, конечно, не стал, но потребовал, чтобы ей была выплачена названная им сумма. И хан вынужден был согласиться. В результате моряк встретился с Наташей в Шереметьеве и передал ей сверток. В обмен на него она и получила от курьера 30 тысяч зеленых. А Юрий Дмитриевич по ее возвращении получил кредитную карточку с кругленькой суммой, которую он и поделил с ханом. И теперь, когда у него не было ни малейших сомнений в том, что он справится со своей задачей без чьей бы то ни было помощи, Юрий Дмитриевич решил постепенно вылезать из-под опеки хана и действовать самостоятельно. Но не успел. Когда в его квартире раздался звонок, он был уверен, что это Наташа, назначившая ему встречу. Чего она хотела от него, он не знал, но предчувствовал, что ему предстоит опять объясняться с ней. Что ж, ему не привыкать. Наташи он опасался меньше всего, во-первых, потому что был вообще довольно низкого мнения о человеческой природе, во-вторых, считал, что ни одна женщина не сможет перед ним устоять. Кроме того, она ведь все-таки взяла деньги. Значит, не такая уж она и невинная жертва, какой хочет прикинуться. Чего же ей надо? Но ничего, раз уж она все равно пришла, он ее быстро обработает. Чем скорее они договорятся, тем лучше. И пошел открывать. Утром 12 мая Надежда Михайловна Гришина, соседка Павловского по площадке,